326. Надо помнить об искре силы нашей. Пробудит она мертвого. Но как светляк теряет постепенно светоч, так легко потушить искру нашу.